Глава 13. Дэйв Хансен выходит на берег. Мокрый песок кажется ему почти черным, словно сверкающий мрамор. Дождь заливает лицо. 2000 миль прибрежной полосы, думает он, и надо же, чтобы труп выбросило именно здесь, да еще в такую погоду. Буквально на самом краю Америки. Пойнт Лома — последний пункт США на континенте, конец береговой линии. Но труп здесь. Еще несколько футов, и он стал бы проблемой мексиканцев. Вокруг трупа собрались моряки из береговой охраны и полицейские из Сан-Диего. «Мы его не трогали», — говорит сержант, — «он ваш». «Тоже мне приятная новость». «Спасибо», — отзывается Дэйв. На самом деле полицейские из Сан-Диего любят Хансена. Для федерала он совсем неплох. «Никто не заявлял о пропаже человека», — продолжает сержант. «Обычно сюда прибивают утопленников. Я проверил. Надо». Примечание. «Надо. Ничего. Испанский. Конец примечания». «Он не утонул», — говорит Дэйв. «Нет синевы». «Утопленники, даже если пробыли в воде всего пару минут, отвратительно синеют. Стоит лишь один раз увидеть такого, вовек не забудешь». Дэйв опускается на корточки около трупа. Расстегивает на нем пиджак и видит дыру ровно на месте сердца. Другую рану он отыскивает на животе. Кто бы ни убил неизвестного, он сначала попал ему в живот, а потом прижал ствол к груди и прикончил его. Неизвестно, сколько времени труп пробыл в воде, но с одежды порох еще не смыло. «Наверное, наркодилеры что-то не поделили», — предполагает сержант. «Наверное». Дэйв осматривает вещи, найденные при трупе. Документы убийца забрал. Ни бумажника, ни часов, ни кольца, ничего. Дэйв всматривается в лицо, в то, что осталось от него после того, как над ним потрудились рыбы. Узнать его трудно. Да Дэйв и не рассчитывал на это, однако есть в нем что-то, вызывающее неясные воспоминания. Это было то ли во сне, то ли наяву, странно. «Да и день странный, — думает Дэйв. Наверняка погода и высокое давление сводят всех с ума. Люди делают такое, чего ни за что не стали бы делать в нормальном состоянии. Взять, к примеру, Фрэнка Макьяна. Сколько Дэйв помнит, Фрэнк каждое утро, как часы, в своем магазинчике, а сегодня его нет, и в час джентльменов он всегда на море. Так было еще задолго до Дэйва, к тому же волны сегодня загляденье, а Фрэнка нет». Дэйв забеспокоился, не заболел ли Фрэнк, и позвонил ему домой, чтобы рассказать о волнах, которые тот пропустил, но никто не взял трубку. Тогда Дэйв вернулся на пирс, а там малыш Эйб запирает магазин. «Фрэнк, так сказал, разрешил мне отдохнуть несколько дней». «Фрэнк разрешил тебе несколько дней отдохнуть?» «Ну да, сказал, чтобы я ненадолго съездил домой». «А где твой дом?» — Эйб махнул на юг. «В Тихуане». «Ну, конечно». Дэйв сам поехал к Фрэнку домой. Пикап на месте. Мерседес в гараже. Дом заперт, Фрэнка нет. Странный день. Труп, который по всем законам прилива, отлива и течения должно было выбросить на берег в Бахе, не доплыл до Мексики. Когда Дэйв услышал об утопленнике, он испугался, что это может быть Тони Паламбо, главный участник операции «Подсадная грудка», который много лет собирал компромат, служа вышибалой в «Гепарде». Должен был с утра пораньше встретиться с Дэйвом, однако не пришел. Отыскать его не удалось, хотя 200-килограммовый парень не иголка в стоге сена, а Тони Паламбо весит все 200. Да еще Фрэнк исчез.